Как стать профессиональным репетитором? 12 июня 2007 год. Я часто получаю письма от людей, которые хотят стать профессиональными репетиторами. Однако многие из них не задумываются о том, что платят за занятия не сами ученики, а их родители, и именно родители решают, что они ценят в репетиторе. Поэтому я решил кратко объяснить основные моменты. Образование. Репетитор должен быть выпускником престижных университетов, так называемых SKY, Сеульского, Корейского или университета Йенса. Не стоит рассчитывать, что родители, окончившие один из этих университетов, с готовностью заплатят высокую цену репетитору, который учился хуже, чем они. Доказательство профессиональной компетенции. Например, если вы преподаете английский, у вас должны быть высокие баллы TOEFL или TOEIC. Одного лишь опыта изучения английского за границей недостаточно для того, чтобы ваш труд высоко ценился. Опыт работы. Вам необходим опыт преподавания, который можно подтвердить. Вы должны быть готовы предоставить контакты родителей бывших учеников и уверенно предложить новым клиентам связаться с ними, чтобы узнать о результатах вашей работы. Чтобы стать репетитором высокого уровня, нужно соответствовать как минимум двум из этих трех пунктов. Если нет, оставьте свои мечты. Вы должны уметь преподавать так, чтобы ваши методы отличались от других и были просты для восприятия. Великий физик Ричард Фейнман говорил, что человек действительно понимает материал только тогда, когда может объяснить его просто. Той же точки зрения придерживался и Эйнштейн. Понимать самому — это одно, но только если вы можете объяснить сложное простыми словами, вы действительно владеете предметом на уровне, необходимом для обучения других.